Затем он нажимает клавишу пуска. Аппарат в порядке. Слышно, как шуршит, перематывает пленка. А еще через мгновение в мансарде раздается чистый, ясный детский голос. Я напрягаюсь, вслушиваясь в него. «Товарищи милиционеры, обращается к нам этот записанный на магнитную пленку голос. Я очень прошу вас простить меня за мой неправильный поступок. Мне 14 лет. Я часто заходил к Кристи, когда его не было дома. Он мне разрешал. Он дружил со мной и всегда включал магнитофон, потому что знал, я люблю музыку. А теперь, выходит, я украл его. Я знаю, что это очень плохо. Если бы мои родители узнали, они умерли бы со стыда. Я его взял в тот самый день, когда Кристи умер. Я поднялся к нему, как всегда, послушать музыку, но он спал. Я не стал его будить, сам не знаю, как это случилось. Взял магнитофон вместе с кассетами, я знал, где Кристи их держит, и ушел. Мама и папа были на работе, я сразу включил магнитофон. В него уже была вставлена кассета, та самая, на которой написана цифра 3. Когда я включил магнитофон, то услышал не музыку, а голос Кристи, и страшно перепугался. Я решил тут же все отнести обратно. Я прошу прощения, я больше никогда не сделаю ничего такого. И знаете, если вы расскажете моим родителям, я повешусь, как и Кристи. Я клянусь, что больше никогда такое со мной не повторится. Товарищи милиционеры, послушайте все 3 кассеты, где стоят цифры 1, 2 и 3. Это очень важно. Голос умолк, и опять слышен лишь шелест перематывающейся пленки. Первым приходит в себя прокурор. «Остановите!» — вопит он в диком нетерпении. «Поставьте кассету с цифрой 1. Замените кассету!» Я тоже заражаюсь его нетерпением. Меня пока не интересует имя того, кто украл магнитофон, кто взломал дверь, кто просит у нас за все прощение. Григораж спрашивает взглядом моего согласия на то, чтобы заменить кассету. «Меняй!» — говорю я ему охрипшим голосом. Григорашу не требуется много времени, чтобы найти нужные нам 3 кассеты и перезарядить магнитофон. Через несколько минут в тягостной тишине мансарды раздается негромкий голос того, кто еще вчера жил здесь, работал, мечтал, верил в свое искусство и в своих друзей. 7 сентября. Похоже, что я собираюсь вести дневник. Садиться за бумагу после целого дня занятий, работы, суеты, чтобы записать свои мысли, было бы просто смешно и отдавало бы чем-то старомодным. А магнитофон — символ нашего века, нашей суетной цивилизации. Я просто буду думать вслух. И магнитофон будет моим слушателем и собеседником, а уж он-то не переврет то, что я ему поведаю. Я люблю тебя, Петронелло. Я всегда любил тебя и всегда буду любить. Вот я остановил пленку, перемотал ее и прослушал собственное свое признание. Я вообще доверяю больше сказанному, чем написанному. Зачем же все-таки я это делаю? Зачем мне этот дневник? Я ведь знаю, что у меня не хватит терпения вести его изо дня в день, что мне будет недосуг разговаривать с самим собой среди вечной суеты и неотложных дел. И все же я хотел бы через сколько-то лет услышать свои сегодняшние мысли, сравнить их с тем, что я буду думать тогда, искать и находить в них совпадение или расхождение с тем, каким я стану, ошибки, собственную мою наивность или, наоборот, наконец пришедшую ко мне горькую зрелость. До окончания института осталось несколько месяцев. 4 студенческих года промелькнули как один миг. Мечты, иллюзии, разочарования, радости, горести. Петронелло, что же произошло со мной и во мне за эти 4 года? Повзрослел ли я, возмужал? А может, ты постарел душой? Может быть, прав был отец, когда говорил, в жизнь входишь, как в дремучий лес, приходится прокладывать себе путь топором? Нет, он был неправ. Мне не нужен топор. Я рассчитываю на свои способности, на свой талант и на свою волю. Талант без твердой воли похож на ракету без топлива, нацеленную на звезды. Мой талант принадлежит только мне. и никогда я не употреблю его во вред моим друзьям и близким.